Глава 11. Объявив официально, что разыскивается участников Тимура Индиева и его русского руководителя, Гуров обратился в МУР за помощью. Вся агентура была проинструктирована. К скупому описанию разыскиваемого Гуров добавил, что человек этот в бандитских группировках новый и никому неизвестный. Такое добавление, хотя и звучало не особенно серьезно, но даже враждовавшие между собой бандиты почти все друг друга знали, а людей около 40 насчитывали среди них просто единицы. Гуров очень рассчитывал на Георгия Тулина. Если ему удастся войти в окружение Ямщикова-Лелька и предложить, как подсказал Гуров, группировкам объединиться, то бывший разведчик сможет встретиться с большим количеством людей. И независимо, обнаружит Тулин разыскиваемого или нет, объединение бандитов поможет их скорейшему захвату. Гуров работал через силу. Положение усугублялось тем, что Станислав, Котов и Нестеренко не верили, что разыскиваемый может обитать среди бандитских группировок. Кричко в присутствии товарищей рискнул сказать открыто: «Лев Иванович, что ты уперся и не желаешь слушать товарищей? А мы тоже не первый год замужем и кое-что понимаем. Мы верим, что такой человек существует, и он нам совершенно необходим, но искать его в разливанном море рэкетиров и бандитов иных мастей — дело бесперспективное. Ты ж сам знаешь, Вердин не дурак и рисковать своим козырным тузом не станет. Либо ГБшник террориста неизвестным нам способом использовал и давно закопал, либо надежно спрятал, хотя бы содержит его на конспиративной квартире». «Это разумно», — согласился Гуров. «Но если террорист уже мертв, то Вердин бы не суетился, не искал пропавших свидетелей, ему на них наплевать. Сами по себе, без наличия конкретного исполнителя, такие свидетели никакой ценности не представляют». «Я согласен. Держать исполнителя рядом с собой Вердин не рискнет, слишком опасно, а потому и конспиративная квартира отпадает. Так скажи мне, куда бы ты спрятал человека, которого разыскивают профессионалы?» Гуров разговаривал со Станиславом, но, задавая вопрос, взглянул почему-то на Котова. «Гриша, признайся, это ты такой умный?» Разговор происходил в квартире Гурова, и Станислав, воспользовавшись тем, что начальник отвлекся, улизнул на кухню. «Лев Иванович, к сожалению, я не такой умный, но тоже считаю, что мы тратим силы впустую. Человек, которого мы разыскиваем в уголовной среде, не может быть. Просто не может. Так где же он? Известно, ищи, подобное в подобном. Песчинка прячется в песке, рыбу бросают в озеро. Этот дезертир сам сказал...» Гуров повернулся к вернувшемуся из кухни Станиславу. «Утверждает, что бандиты в Москве море разливанное, а он голова, зря не скажет. Так где же находиться бандиту, как не в группировке?» Он неожиданно замолчал. Лицо сыщика неуловимо изменилось. Взгляд его стал жестким, прицеливающимся. Оперативники поняли. Старшему пришла интересная мысль. Все молчали. Как обычно, первым выступил Станислав. — Не вынимай душу, Лев Иванович. Мы и так не сомневаемся, что среди нас вы и самый умный. — Врешь, ты считаешь самый умный Станислав Кричко. Гуров думал о постороннем, явно тянул время. — Лев Иванович, клянусь. — Значит, ко всем своим недостаткам ты еще и клятвопреступник. Гуров говорил медленно, через силу. — Я что-то придумал. — Что-то не то, пока не скажу. Зазвонил телефон. Гуров снял трубку. — Слушаю вас внимательно. — Кладовщика позови, хохмач недоделанный. — Вышел, — произнес Гуров вторую часть пароля. — Как нужен срочно, так он водку пьет, — сказали раздраженно и положили трубку. Звонил агент Мишка Захарченко, которого Гуров завербовал более 3 лет назад и встречался с ним крайне редко. — Я срочно навстречу. Гуров снял с вешалки плащ. — Станислав, разыщи полковника Соболя из МУРа. Учитывая наши напряженные отношения, будь предельно вежлив. Валентин, разыщи полковника Кулагина из контрразведки. Скажи, что я прошу его о встрече в удобное для него время. Михаил, — Гуров взглянул на Котова, — оставайся здесь, принимай звонки. Гуров завербовал Захарченко для разового использования, но отношения у них сложились близкие, учитывая разницу в возрасте и положении. Гуров не хотел привлекать Михаила к розыску неизвестного, но Захарченко был парень общительный, В своих, пусть невысоких, кругах пользовался авторитетом, и сыщик ему признался, что ищет вот такого-то мужика, сказал на всякий случай. Раз Мишка заговорил по телефону о кладовщике, значит, встреча нужна срочно, разговор не телефонный. На конспиративную квартиру Гуров Мишку никогда не приглашал, встречались они на Ленинградском шоссе у кинотеатра «Варшава», разговаривали в машине. Гуров подъехал к кинотеатру, из машины не выходил, приглядывался к стоявшим по соседству машинам, так как с полгода назад Мишка, державший ларек, приобрел себе тачку. Красная семерка мигнула под фарниками, начала выдвигаться с стоянки, Гуров покатился следом. Они вместе подъехали к расположенной неподалеку заправке и остановились. Мишка поднял капот, а Гуров — крышку багажника, и они завели между собой разговор, какие происходят между автомобилистами и конца края не имеют. Мишка вынул одну свечу и начал ее тщательно зачищать. Гуров по действиям парня понял, разговор предстоит не короткий. Сегодня в 12 я зашел в кабак «Лелька», что на Беговой. Там ночью чего-то отмечали, и зала не убрано. Я 50 граммов выпил, хотел уходить. Варвара есть там, сучка хорошенькая, мне и говорит. Мишка подул на свечу, сунул в руку Гурова отвертку. Сыщик улыбнулся. Вспомнил невысокого, худощавого пацана, который с двумя приятелями собрался ограбить полковника в Калашном переулке. Гуров тогда пацанов разогнал, а Мишку захватил, после чего и начались их отношения. Сейчас парень вытянулся, не сутулился бы, так стал бы выше Гурова, в плечах раздался. И вон какой агент серьезный, внимательно со свечой колпается. — Так что сказала Варвара? — напомнил Гуров. — Что дружбан мой, Леха, под столом лежит, и вытащить его оттуда у женщин сил никаких нет. Я полез под стол, Варька ушла. Лешка натурально спит, слюни пускает, а из кармана пиджака у него пачка долларов торчит, сотенный. Лёшка парень мелкий, ему таких денег взять негде. Я думаю, выронит по пьянке. Баксы чужие, век не рассчитается. Я пачку из кармана у него вытащил, сунул себя, начал будить. Вижу, из-под стола двое мужиков подошли, сели. Один Лелёк. Я его по голосу сразу узнал. Второй незнакомый. Лёк говорит: ты, парень, для меня подходящий, сразу понял. Мне чужая головная боль не нужна. Тот говорит: Лелёк, давай разойдемся по-мирному. Нужен буду, помогу, — отвечает чужой, голос уверенный, наглый. — Чего так? — спрашивает Лелек. Чувство он заводиться начинает. — Я не каждого зову. — Ты не девица, тот-то ему. Не психуй. Я в Москве прочно осяду, приду, потолкуем. А кодла у тебя больно большая, я в таких делах понимаю. Думаете, ментов всех купили? Я вот знаю, тобой полковник Главко интересуется, а от его интересов до тюрьмы, считай, один шаг. — Какой полковник? Чувствую, Лелек чужака схватил за руку. Да, может, за отворот пиджака? Да нет, он вроде в кожанке был. — Откуда знаешь? — Ты пей меньше. У тебя с вечера человек 20 было, половина ушла, человек 15 новых явилось. И сколько, ты полагаешь, среди них стукачей было? А ты меня пытаешь что да чего? Несерьезный ты человек, Лелек, один фасон. Мишка замолчал, вернул свечу на место. Этот незнакомый мне человек сильно бывалый, и точно не из наших, потому как Лелька не знает, тот же психованный. С ним так разговаривать нельзя, ни за что шмальнуть может. Не его ли вы ищете, Лев Иванович? — Ты в лицо его не видел? — спросил Гуров. — Я чуть со страху концы не отдал, — признался Мишка. Я Лешку обнял, прижался, словно мы два бухарика, тут уже сутки отдыхаем. Могу сказать, не молодой он. Штаны серые, утюженные, туфли коричневые, кажись, дорогие. Да, видать, вообще, мужик ухоженный, по разговору не блатной, скорее на вас или другую службу мажет. — Так наш себя и выдает, — пробормотал Гуров. — Что дальше? — Они поднялись, кажись, выпили и вместе вышли. Я Лешку из-под стола выволок, графин воды на него вылил, он очухался, я его домой отвез. Бакс, конечно, вернул. — Откуда у него такие деньги? Мишка глянул недоброжелательно, ответил: — Наши дела, вам не в цвет. Ладно, Михаил, я лишнего знать не хочу. Ты мне скажи, если ты того мужчину увидишь, голос услышишь, узнаешь, да все 100. Молодец. Узнай о нем, что возможно, и мне позвони. Деньги нужны? Они всем нужны, только от вас не возьму. Я в пионеры вступил, теперь идейный. Мишка захлопнул капот, сел за руль и укатил. Описываемый Михаилом человек походил на Георгия Тулина. Но, насколько Гурову было известно, у Тулина не было коричневых ботинок, да и не стал бы он, человек опытный, разговаривать с Лельком так резко. Гуров выехал на Ленинградский проспект и направился в министерство. Несмотря на то, что полученная информация заслуживала серьезного внимания, думать о ней не хотелось, настроение было припаршивое. И вообще ничего не хотелось сделать. Ощущение своей беспомощности, абсолютной ненужности превращало Гурова в человека нелепого, даже смешного. Можно повторять бесконечно, что жизнь человека бесценна. Он, офицер милиции, пытается спасти невинно осужденного, цель достойная настоящего мужчины, и нечего распускать слюни, необходимо работать, следует защищать людей от беззакония, и надо делать хорошо, и не надо плохо. Вся работа лишь мышиная возня. Министры публично обвиняют друг друга в миллионных взятках. Высшие государственные чиновники утонули в коррупции. Здоровый или больной президент издает указы, которые никто не собирается выполнять, а каждый последующий указ противоречит предыдущему. Какой-то полковник, собрав вокруг себя таких же одержимых дружков, пытается навести порядок, когда министр все силы употребляет на то, чтобы утопить в унитазе другого высокопоставленного чиновника, и оба они плевать хотели на человеческие жизни, которые оборвались, пока не выясняли отношения, подчиняли ножки своих кресел. Зачем президенту все это надо? Раз человек стал президентом, то должен понимать, что во время междувластия, когда дворцовые псы рвут друг друга, в стране не может восстановиться даже элементарный порядок, значит, должен назначить временного преемника, а президент боится на секунду вожжи выпустить, назад не отдадут. Мысли метались, сбивали друг друга. Гуров стер ладонью пот, пытаясь унять волнение. Может, обратиться к врачу, пить какую-нибудь успокоительную гадость. Делай свое дело и не превращайся в депутата Думы, который полагает, что знает буквально все. К Ельцину на чашку чая тебя не пригласят. Делай, что можешь, не рассуждая о своих материях. Плотник должен ловко забивать гвозди, а мыслителя создал Роден. У каждого свой путь. И человек обязан пройти его достойно. У нас излишек мыслителей, и не хватает сантехников, оттого мы и тонем в говне. Он вспомнил жесткое молодое лицо Тимура, изброжденное глубокими, словно вырезанными острыми ножом морщинами, лицо деда Яндиева, и неожиданно ощутил покой. И подумал, я обязан это сделать. А министры пусть перегрызут друг другу глотки, меня это не касается. Вердин вел машину. Финансист Шишков сидел на заднем сиденье, говорил спокойно, с паузами. «Вас, Виктор Олегович, никто не обвиняет. Я хочу повторить навязшую в зубах фразу, что вы недопонимаете серьезности положения. Тем более, что в конкретном случае разговор идет не о положении, а об огромных деньгах. Если мы удачно проведем операцию, то не только вы, но даже я смогу забыть о деньгах на всю оставшуюся жизнь». — Вы, Юрий Леонидович, не сможете, — ответил подполковник. — Ваше заболевание неизлечимо. Шишков тихо рассмеялся и сказал. — Возможно, возможно. В принципе, мне деньги давно не нужны. Но не будем отвлекаться. Я понимаю, болезнь президента смешала ваши карты. Я хочу знать лишь одно. Можем мы рассчитывать, что в Грозном вновь начнут стрелять? — Не знаю. Я сейчас уже ничего не знаю. Возможно, я и рассчитал неправильно. И люди, которые меня заверяли в успехе, просто врали. Такое тоже не исключено. Ждать выздоровления президента мы не можем. — Исключено. У нас есть максимум 2-3 недели, — ответил Шишков. — Хорошо. Я предприму одну акцию. Если она не пройдет, устраняюсь. Я заинтересован в секретности больше, чем вы. Не берите в голову глупости. Убийства и несчастные случаи не ваше поле деятельности. — Как вы могли подумать, — возмутился Шишков, — обыкновенно. Дилетанты все еще считают, что не боги горшки обжигают. Я даже распорядился, в случае моей внезапной смерти вас убьют. — Но вы живой человек и не застрахован от случайности. Кроме того, у вас могут быть враги, о которых вы даже не знаете. — Я вас предупредил, — сухо ответил Вердин. Начальник тюрьмы полковник Огарков возвращался домой раньше обычного, когда в машине мягко заурчал телефон. Огарков снял трубку и услышал мягкий баритон Сони. — Игорь Семенович, где вы сейчас будете? — Когда приеду или где нахожусь? — удивился полковник. — Где вы сейчас? — великан явно волновался. — Остановись, — сказал Огарков водителю. — Соня, ты не кисейная барышня, потому не волнуйся. — Не торопись, объясни спокойно, что случилось. Я еще на шоссе, на проселок пока не свернул, слава богу. — Не волнуйся, говори спокойно. — Хотели отравить волка. В Березняке прячется человек, может, двое. — Так выпусти волка, он выяснит. — Стоп. — А если там пьяный или девчонка с парнем, а он их на стельки порвет? — Ну, — произнес Соня и что-то забормотал. — Слушай внимательно. — Возьми ружье, малый калибр. Волка возьми на цепь, обмотай руку, смотри, чтоб не сорвался. Понял? Стреляй только в ответ и лишь по ногам. — Поглядим, — гражданин начальник, — ответил Соня и положил трубку. Через несколько минут Волга Огаркова остановилась у калитки. Здесь его ждал Соня. В темноте он казался еще громаднее. Волк положил хозяину лапы на плечи, прижался лохматой головой к лысой макушке. — Вижу, враг отбит и обращен в бегство, — сказал полковник серьезно. Знал, что Соня шутить не умеет, зря звонить не будет. Да и волк хоть и не рычал, но оскалился грозно. Прошли в дом. Волка оставили во дворе. Полковник кивнул, что означало «рассказывай». Соня взглянул на висевшие на стене ходики, пожевал нижнюю губу. Примерно в пять волк залаял на чужого. Я вышел. Кто-то бежал по лесу. На земле метрах в пяти от калитки лежал кусок мяса. Волк вздыбился, к мясу не подходил. Когда я хотел мясо поднять, пес зарычал. Я его посадил на цепь, подарок положил в целлофан. Стали ждать. Я решил сделать ловушку. Волка завел в дом, приказал молчать и к окну. Темно, шаги, волк рычит. Тогда я вам позвонил. Вы настоящие друзья и оба умные мужики. Огарков заглянул в записную книжку, снял телефонную трубку и набрал номер Гурова. — Здравствуйте, Лев Иванович, хорошо, что застал, — сказал Огарков, услышав голос сыщика. — Хотел посоветоваться. И начал быстро рассказывать, но Гуров перебил. — Извините, Игорь Семенович, что перебиваю. Разговор не телефонный, я сейчас приеду. — Вот, занятых людей беспокоим, — недовольно пробурчал полковник и начал накрывать на стол. Увидев, что Соня достает из шкафа бутылку с рябиновкой, сказал, — Убери, он пить не будет. Самовар раздувай и выходи во двор. Встречай, успокой волка. Несмотря на октябрь, дни стояли ясные, но как раз в этот вечер заморосило. Гуров приехал, на удивление, быстро, но самовар уж пыхтел на столе, сыщик устроился в кресле, обхватил ладонями массивную кружку с чаем, кивнул, мол, слушаю. Хозяин коротко рассказал о случившемся. Гуров осуждающе покачал головой и сказал, — Что же вы, Игорь Семенович, о главном молчите? Когда ваш товарищ с ружьем и волком вышел на улицу, что он увидел? Хозяин взглянул на прислонившегося к дверному косяку Соню, кивнул. Ночь увидел, береза кое-где просвечивала, — недовольно ответил богатырь. — Волк рвался, вы с ним побежали в лес, — подсказал Гуров. — Что слышали? — Там не разбежишься. Глаз выколешь. А фонарь я не взял, боялся пулю схватить. — Врете. Фонарь вы взяли, но когда с тропинки свернули, упали. Дальше понятно. Пес тянет, пока поднялись, фонарь нашарили. Люди убежали, вы их не догнали. По треску кустов не могли разобрать, сколько их было. Двое, трое. Кажись, двое. Соня украдкой оглядел свой чистый, даже глажный комбинезон десантинг. Да не разгадывайте вы пустяшные загадки, — усмехнулся Гуров. — Вы недавно переоделись, а на левой ладони у вас свежая ссадина. Вы мне лучше скажите, через лес напрямик до шоссейки далеко? — Да кус леса и шмат поля. Соня явно переживал, что мент уличил во вранье, главное, в неудаче, которую он пытался от Семеновича скрыть. — А есть на метры перевести? — допытывался Гуров. — Пустяк, — вмешался Огарков. — Метров 200, может, меньше. Вы на крыльцо выйдете, шоссейку слышно. — Так чего вы переживаете? — удивился Гуров. — Вы их догнать не могли. — Волк бы отпустил, так вмиг повязали, — хмуро ответил Соня. — Кого повязали? — хозяин рассердился. — Скорая могла и не успеть, ты нашего пса не знаешь. Гуляла парочка. — Извините, хозяин, — перебил Соня, — нормальные люди мясо собакам не бросают. — А ты заметил, что это фирменный антрикот? Может, люди на костре мясо жарили, у них кусок остался, услышали собака за забором, вот и бросили. Соня махнул своей лапищей и разобиженный вышел из дома. — Утром эксперты нам ответ дадут, — сказал Гуров. — Антрикот я заберу. — Как я понимаю, Игорь Семенович, вы недооцениваете реальность и серьезность угрозы. Нам повезло, что русскому человеку свойственна опасная привычка сначала действовать как проще, а уж затем, в случае неудачи, задумываться серьезно. Сейчас мы предупреждены, следовательно, вооружены. Они собирались отравить собаку и застрелить вас при выходе из машины. — А из-за чего весь сыр-бор? Я 30 лет хозяин тюрьмы, угроз звучала не счесть, а попыток было всего 2, и люди-то были несерьезные, даже обидно. — Значит, вы ничего не поняли из нашего с вами разговора? — с грустью заметил Гуров. — Понял. Некто желает, чтобы приговоренный к высшей мере Тимур Яндиев умер быстрее. У нас везде очереди исчезли, а очередь в суд и на исполнение приговора конца не видно. — Верно. Самое простое решение — подсунуть прошение Яндиева в срочном порядке. Но они опоздали в 2 моментах сразу. В Чечне наступило перемирие, и сейчас смертная казнь чеченца не ко времени. К тому же заболел президент, и подсовывать прошение о помиловании сегодня никто не рискнет. А при чем тут полковник Агарков, исполнитель? Во-первых, вы родились на Марсе, и не берете взяток. Факт прискорбный и 100 раз проверенный. Вы старый служака и педант, вас на кривой козе не объедешь. Если Агаркова убрать, придет другой человек, а с ним и другой разговор. Не пугайте, полковник. Агарков расправил плечи, воинственно выдвинул подбородок. Вы знаете, кого наши клиенты называют фраером? Неумеху, дурака? Фраером зовут человека, который уверен, что все знает. Мы с вами знаем много, но далеко не все. И мы не фраера. Потому завтра вы ложитесь в госпиталь с обострением радикулита. — И радикулиты, отложения солей наличествуют, — усмехнулся Агарков. — Кто из ваших замов наибольший лопух? — Оба не блещут. Людей понять можно, кто по доброй воле в тюрьму пойдет. И кадровики правые, думающих офицеров повыбивали, где их возьмешь. Одна надежда на пенсионеров, кто дослуживает. Оставьте вместо себя наиболее пугливого. Предупредите, что выпишетесь скоро, и если на него хоть одна жалоба поступит, он свободен. — Лев Иванович, вы мужик жестокий. — Да? — спросил хозяин. — Стараюсь оставаться человеком. Как получается, не мне судить? Они помолчали, затем хозяин вздохнул и сказал. — Да, угораздило нас так вмазаться. Может, на том свете зачтется. И не надейтесь. Нас пьяных чертей заставит ловить. Гуров пытался развеселить хозяина, так как предстоял неприятный разговор. Иван, которого тщетно разыскивала группа Гурова, жил в самом центре Москвы, в гостинице. Занимал номер полулюкс, изображал больного и вежливым обхождением и щедрыми чаевыми снискал себе всеобщее уважение. Но жить в гостинице даже с безукоризненным паспортом, которым Иван обеспечил Вердин, было опасно. Горничный народ любопытный. И молодой мужик, холостой, не курит, не пьет, девок не водит, представляется человеком, о котором очень интересно поговорить. Сразу после теракта Иван из Москвы улетел, но через месяц вынужден был вернуться, так как Вердин тянул с выплатой денег. Он не отказывал, подбрасывал 1000-другую долларов, ссылаясь на то, что банк временно прекратил платежи. Однажды Иван сорвался и прямо заявил, что лишний покойник на кладбище даже не будет заметен. На что Вердин ему с улыбкой ответил, — Твое грешное тело, Иван, даже искать никто не станет. Я должен тебе 20 штук, и ты их скоро получишь. А согласишься еще в одном деле подсобить? Тебе карманов не хватит, придется кейс приобрести. Иван отлично понимал, ГБшник не трус, не дурак. И за 20 000 пачкаться не станет, да и пустых разговоров вести не будет. Какое предстоит дело, ГБшник не говорил, но обмолвился, мол, риска никакого, времени потребуется 10 минут, деньги вперед. Для заключительного разговора ГБшник должен был зайти к 3 часам, А в 12 в номер заглянула миловидная женщина, вынудившая Ивана подняться с постели, надеть костюм, заказать обед в номер и думать. Необходимо сегодня же из гостиницы исчезнуть и паспорт сменить. Тут он полностью зависел от ГБшника. Без 2 минут 3 в дверь постучали, и Вердин переступил порог номера. Стол был уже накрыт. Иван пожал гостю руку, жестом пригласил садиться. Вердин находился в отвратительном настроении. Вчера вечером 2 придурка, которых послали ликвидировать строгого начальника тюрьмы, не только не выполнили задание, но сами еле унесли ноги. Вердин давно уже клял себя за то, что поддерживает прямую связь с этим темным мужиком Иваном, а сегодня вот приперся к нему в гостиницу вторично. Все это было совершенно непозволительно для профессионала, коим он себя считал до последнего времени. Сегодня утром, бреясь, он вновь просчитал ситуацию и в своем профессионализме усомнился. По крайней мере, если бы ему подобную историю рассказали о другом человеке, то Вердин для характеристики героя слов бы не пожалел, и положительные эпитеты в характеристике отсутствовали напрочь. Увидев, что Иван не в постели, на ногах и в костюме, стол накрыт, а больной смотрит в сторону, ГБшник понял, что ему известны далеко не все подробности. Вердин был человек волевой и собранный, сел за стол, наполнил рюмки, сухо сказал: — Не распускай нюни, рассказывай. — 5 лет назад, — начал Иван, — я жил в Хабаровске у одной дамы. Сегодня в 12 моя ненаглядная зашла в номер. Она почему-то считает меня шпионом. Я и съехал от нее из-за этой идиотской мании. Она сказала, что напишет сегодня письмо прокурору, передаст подруге. Если завтра в 12 я не передам ей 50 тысяч долларов, то письмо будет отправлено по адресу. Командир, я же не мог ее удавить прямо в этом номере. Уж если не везет, так во всем. Вердин выпил. Под какой фамилией она тебя знает? У нее подруга на этаже убирает, так что она знает всю мою сегодняшнюю биографию и фамилию. ГБшник выпил 2 рюмку, задумался. Известно. У любой медали 2 стороны. Из всего дерьма, обрушившегося на его голову за последние сутки, при умелом манипулировании можно вынырнуть в белом фраке. Вчера обосрались 2 мудака. Сейчас сидят, дрожат, ждут решения. Можно их вызвать сюда, послать к директору гостиницы и двинуть такую легенду. Мы представляем контрразведку и удивлены поведением вашей сотрудницы. Она пригласила в гостиницу подругу, показала ей человека, которого посторонние видеть не должны. Эта девица знает нашего человека и теперь шантажирует разоблачением, требует денег. Немедленно пригласите сюда вашу сотрудницу, ее подругу. Мы им разъясним, чем могут кончиться игры в шпионов. Вердин посмотрел в угрюмое лицо Ивана и подумал, что его давешняя подружка с ее неуемной фантазией появилась очень даже вовремя. «Твой вопрос я решу, не проблема». Он вынул из внутреннего кармана пиджака 2 банковские упаковки по 10 тысяч долларов. — Я тебе несколько задержал, извини. Иван взял деньги осторожно, словно они могли быть заминированы, положил в карман, стал ждать. Дураку понятно, долг не возвращают просто так. Согласился уладить неприятности. Вернул долг, значит, ему нужна моя шкура. Деньги в одном кармане, пистолет в другом, теперь ее не так уж просто заполучить. Иван твердо решил, на любое предложение следует ответить односложно, подумаю. В любом, самом простом предложении контрразведки сразу не разберешься, да и без лишних нагрузок о своей дальнейшей жизни подумать следует. — Мне нужно, чтобы ты выступил по телевизору, — сказал Вердин. — Чего? — Иван оторопел, почесал в затылке, хохотнул. — Мысль интересная. Сегодня все бандиты выступают. Однако каждый сверчок знает свой шесток. Я против авторитетов, что бомбят по ящику с утра до вечера. Не гожусь, мелок, — он развеселился. Я даже не министр, паршивого 1 000 000 баксов не украл, 1 000 000 людей не убил. Кому я интересен? Вердин поддержал Ивана, искренне рассмеялся, затем резко смех оборвал. Выступишь как надо, убьешь 1 сотню, станешь знаменитостью и миллионером. Слишком много, командир, сдается ты меня за дурака держишь, — сказал Иван. — Значит, не желаешь стать знаменитым и богатым? — спросил Вердин. — Не, я желаю быть живым, — ответил Иван. — Тогда выслушай хотя бы, за какую ерунду тебе предлагают такие блага. Коли так не в моготу, говори. Но я знаю точно, командир, бесплатных пирожных не бывает. Спасибо, что согласился выслушать. Вердин понимал, что выпивать не стоит, однако еще одну рюмку опрокинул. Надо перед телекамерой подробно рассказать, как ты взорвал тот чертов автобус. — Что? — не понял Иван. — А может, мне перед камерой лучше повеситься? — Не говори глупости. Для нас твоя жизнь будет дороже всего, — резко ответил Вердин. — Банда Ельцина расстреливает чеченского мальчишку. А мы на следующий день объявляем, что теракт совершил русский. Ты представляешь, что начнется в Грозном? — Мне плевать, что будет в Грозном, — закричал Иван. — Что будет со мной? Да и с тобой тоже. — С нами будет в полном порядке, — усмехнулся ГБшник. — Во время съемок мы на твое лицо наложим сетку. Ты десятки раз видел подобное по телевизору. Голос слегка изменим. Фамилию русского контрразведчика, который руководил операцией, ты не знаешь, а мои приметы изменишь слегка. При желании даже из слона сделать жирафа не так уж сложно. — А где гарантии? Иван судорожно думал, не сомневался лишь в одном. На такую съемку он никогда не согласится. Обманут на все 100 и отдадут на растерзание. Сейчас важно выдержать данный разговор, сомневаться, торговаться, тянуть время. — Гарантии у нас с тобой одинаковые. — Ты понимаешь, не я в истории главный. У нас с тобой головы и опыт, у них самомнение и деньги. Миллион вперед, в швейцарский банк на наше имя. — 3 и наличными, — быстро сказал Иван. — Дурак, ты понимаешь, что такое 3 миллиона? Ты их попросту и на руках не унесешь, и из страны не вывезешь, а из России мы должны смотаться мгновенно, еще до того, как передача выйдет в эфир. Нас обоих прихлопнут, и на этом история кончится. Вердин укоризненно покачал головой. — Я понимаю, ты не в себе, тебе надо подумать. И у меня дело не в проворот, так что сделаем перерыв. Мне необходимо твои бабские дела уладить. — Убьют нас, — сказал Иван. — Меня уж убьют точно. Такого скандала никто не допустит. — Кто не допустит? — полюбопытствовал Вердин. — Никто ничего не подозревает. Один мент топчется, не знает, за какой конец ухватить. На крайний случай мы его ликвидируем. Против него еще мой покойный начальник сюрприз заготовил. Большим людям нужен большой скандал. — Только мы никому не нужны, — перебил Иван. — Тут ты ошибаешься. Скандал возможен, пока мы живы. К примеру, если передачу с тобой сделать, а затем убить, один смех получится. Сегодня мало трупов по телевизору показывают. Ну, покажут еще один. Чеченский парень был не виноват. Это провокация русских. Нет этого русского. Имеется лишь труп, останутся только слова. Никакими словами никого сейчас убедить нельзя. — Убедил, — Иван усмехнулся. — А где мне все эти дни жить? Все гостиницы у них на контроле, на блатную хазу я не полезу. — У меня для тебя персональный санаторий есть. Ни один мент туда не сунется, — ответил Вердин. — А лялька... Но баба моя, что сегодня заявилась, ты ее не знаешь, она баба настырная. Чушь собачья, — рассердился Вердин. Лялька твоя вечером сюда явится, прощение будет вымаливать, трахни ее для порядка. Последнее заявление ГБшника произвело на Ивана почему-то самое сильное впечатление. Ну, если ты такое можешь, то я, пожалуй, поверю. В кармане Вердина зажужжал пейджер. ГБшник достал черную коробочку, взглянул на высветившиеся буквы, радостно улыбнулся. Начальника тюрьмы увезли в госпиталь с обострением радикулита. Иван, нам наконец-то улыбнулась удача. Дай-ка я проверю и узнаю подробности. Вердин набрал номер. В номере гостиницы, не шикарном, но и не затрапезном, Георгий Тулин и полковник Гуров пили кофе. На столе стоял телефон. Тулин взглянул на сыщика, на кофе, поморщился и достал из серванта бутылку виски. — Лев Иванович, давай заложимся. Не перезвонит гнида, чтобы я так жил. — Говори по-русски, Георгий. Гуров налил себе в фужер минеральный. — А на что спорим? — Позвонит, ты выпьешь рюмку, не позвонит, ты выпьешь 2. — Если тебя из ментовки выгонят... Да — Да-да, — перебил Гуров. — Я все это Станиславу 100 раз говорил. Телефон зазвонил. Тулин и Гуров посмотрели друг на друга. После 2-го звонка Тулин снял трубку. — Слушаю. — Откуда информация? — спросил Вердин. от друга с Петровки. А чего он мне не позвонил? Спроси у него сам, я с ним о другом говорил, он, к слову, и ляпнул. О чем другом? Это мое дело. Я Гурова убью, и ты не лезь. Не трогай мента, — закричал Вердин. Ты что, зарекался не подходить? А теперь? Да, изменил. Но я золотого пацана приобрел. Он мне сыщика с потрохами выдаст, а там и обоих. А ты пацана раньше времени не трожь, иначе все испортишь. А сам что делаешь? Имеется задача основная, а мент лишь уличные счеты. Его грохнешь, весь улей поднимется, поймут, что на правильном пути. — Оставим, — миролюбиво сказал Тулин. — Твоя задача — решить с парнем, развязать нам руки. — Дожил, — Вердин мотягнулся. — Мне уж агент задачи ставит. — Я не агент, сука, запомни. — Все, все, разошлись с миром. — Лады. Тулин положил трубку. — Ты что так грубо с ним разговариваешь? — спросил Гуров. — Лев Иванович, вы отлично знаете, как человек разрешает, так с ним и разговаривают. Тулин плеснул в стакан виски. — Слышал, вы недавно нормальным мужиком были. — Ну, в моей жизни много смешного случалось, — отшутился Гуров. — Понимаешь, дал зарок на работе и накануне серьезного дела не употреблять. Так два выходных подряд у меня никак не складывается. — Сочувствую, — Тулин выпил. — Ты слишком благодушно настроен, Георгий. Гуров поморщился от острого запаха виски, закурил. — Вроде все нормально. К ГБшнику ты подошел, с Лельком контакт установил, связь с Мишкой Захарченко наладил, а главного, ради чего пирамиду Хеопса строим, у нас нет. Где он, террорист, мы не знаем. Связь с ним только у ГБшника, а он не дурак и не болтун. Говорит много, но лишнего не обронит. Я уверен, что он меня одержит для ликвидации этого парня, потому и всполошился, когда я сказал, что на вас нацелился, боится, что я раньше времени сгорю. Есть у меня подозрение в отношении одной гостиницы. — Какой? — быстро спросил Гуров. — Завтра скажу. Если он там залег, так никуда не денется. А вы, Лев Иванович, извините, тоже не Господь Бог. Вам раньше времени тоже знать все не положено. — Не понял. Лицо Гурова затвердело. Он перешел на «вы». Легкость тона исчезла. — Вы решили, что я позволю разговаривать со мной в подобном тоне? — Извините, Лев Иванович, ситуация больно острая. Нервы? Не надо врать. — У вас с нервами все в порядке. Ведете двойную игру? — Естественно. Я же не кретин. Тулин потянулся к бутылке. Гуров хотел ему помешать, но не успел. Тот не стал наливать в бокал, глотнул из горлышка. — Что я, кроме вашего слова, имею? Парни, что сидели вместе с вами в доме, живы и здоровы. А если они завтра дадут в прокуратуре показания, что я за вами охотился? Я не спорю. Вернуть вас в тюрьму можно, но я в жизни не нарушал своего слова. У каждого человека в жизни что-то происходит впервые. Тулин вновь глотнул из горлышка и вместе со стулом отодвинулся подальше. Больно вы резкий, полковник. А вам не приходила в голову мысль, что при вашей спокойной работе вас могут убить? Что тогда делать мне, Георгию Тулину? Ваш генерал и другие коллеги порвут меня. — И ты считаешь возможным вести двойную игру? — спросил Гуров. — Все страхуются, когда ставка — жизнь, заклад двойной. Желаю жить вам вечно, но я и без вас должен обладать ценностью. Вы мне верите, я вижу. А Станислав готов выстрелить в любую минуту. Он и пушку из внутренней кобуры в карман переложил. Внимательный. Гуров поднялся. Вас к работе никто не неволит. А играть со мной и не договаривать я не позволю. Вы человек свободный, а исполнителя... Агента ГБшника я и без вас найду. Будет желание, звоните. Не есть Гуров мог сутками. Чувствовал себя при этом работоспособным. А вот если нарушался режим сна, то дело обстояло значительно хуже. Позавчера он сопровождал Марию на какую-то идиотскую презентацию. В 3 часа ночи актеры поехали в гости. Гуров оказался единственным, кто был способен вести машину. Они вернулись домой около 7, а в 9 вызвал Орлов. И хотя Гуров находился в отпуске, он мог заявить об этом министру, а у Петра сыщик был в кабинете минута в минуту. Днем поспать не удалось, а вечером пришлось ехать к полковнику Агаркову. Когда Гуров вернулся домой, шел первый час. На кухне Мария поила Соболя чаем. Как известно, полковники друг друга не любили, к тому же Соболь был выявлен в сотрудничестве с контрразведкой. Сотрудничество офицеров разных спецслужб — понятие шаткое. Если на то пошло, Гуров с полковником Кулагиным тоже сотрудничал. Порой получал ценную информацию, случалось и давал. На том стояла и стоять будет работа оперативника. Увидев Виктора Соболя, сыщик не пришел в восторг, но помнил, что давал задание его найти, и прекрасно понимал, что, явившись, полковник наступил себе на горло. Избегая объяснений, Гуров выбрал тональность коллег, которые были некогда близки, но давно не виделись. — Привет, Виктор Сергеевич! — Гуров нагнулся, поцеловал Марию в висок. — Витя, извини, что побеспокоил, не предполагал, что придется отъехать. — Пустяки! Случается! — ответил Соболь и облегченно вздохнул. — Я могу быть свободна? — Мария поднялась, кивнула гостю. — Всего доброго, Виктор Сергеевич. Вы значительно лучший раскачик, чем этот тип. Она приподнялась на носки, чмокнула Гурова в щеку. — Пока, мальчики, помните, что завтра рабочий день, — указала на стоявшую на столе бутылку коньяка и исчезла. — Лев Иванович, и после этого ты хочешь, чтоб тебя любили? И где ж ты отыскал такую красавицу? — Скажу по секрету, Виктор, я работаю разыскником. — На самом деле? — Соболь стремился оттянуть разговор о деле. Но Гуров слишком устал и хотел спать, потому форсировал разговор, — спросил. — По твоему мнению, насколько Вердин тебе доверяет? — Я с ним недавно разругался, но он и до этого мне не верил. Порой мне казалось, он считает меня подставкой. — Плохо. — Но давай с ним согласимся. Ты всегда был сильным оперативником УГРО и останешься им. Ты знаешь, что он слепил дело против чеченского парня, и того ждет вышка? — Догадываюсь. Вердин мне ничего не говорил. Но по заданию агентуре становилось ясно, хотя для меня загадка, в чем его заинтересованность. — Он хочет обвинить нас с тобой, что это мы, русские, взорвали автобус, убили детей, обвинили в теракте чеченца и расстреляли его. — Сука! — Соболь наполнил рюмки. — Извини. И выпил. В грозном замерении. Но у Вердина в руках имеются спички. Однако президент болен, а Черномырдин сегодня не станет отказывать в помиловании. Очень не ко времени, да премьеры не обязан. А Вердин ждать не может. Надо узнать, что он предпримет. — В любом случае, со мной он планами делиться не станет, — ответил Соболь. — Необходимо узнать, в какой папке лежат прошения о помиловании, в чьем сейфе и где тот сейф расположен. — Ты собираешься совершить кражу? — усмехнулся Соболь. — Нет. — Только проследить путь той бумаги от сейфа чиновника до кабинета начальника тюрьмы. — Где и как приводится приговор в исполнение? — спросил Соболь. — А черт его знает, — соврал Гуров. Начальник тюрьмы рассказал сыщику, как идет бумага и очередность всех событий до последнего выстрела. — Боюсь, после нашего последнего разговора Вердин прервет контакт со мной, — сказал Соболь. — А ты наступи на самолюбие. — Позвони первым. Скажи, что Гуров расколол агента Камерника, копает под тебя. — Подобно я ему уже сообщил. Соболь быстро выпил еще рюмку. — Одного не пойму. Как я такой сукой стал? — Да бросили тебя тогда, — повысил голос Гуров. Думаешь, я того дела не помню? Все в дерьме были, а ты с самого края. И начальство, вместо того, чтобы вину разделить по справедливости, все на тебя свалило. Ты рубашку на себе не рви. Ты никого не предал. Ты генералов сраных с собой прикрыл. Ты меня не успокаивай, я свою вину знаю. Следовало уволиться. Так что, Вердин, мы хотя с ним и полаялись, но последние слова были мои. Будут новости, позвоню. Прекрасно. — Позвони этому. Скажи, Гуров, Давид хочет встретиться с агентом, а ты его спрятал. Подними свою планку. Никакой подписки ты не давал. Сотрудничество оперативников взаимовыгодное, без ведома начальства, следовательно, взаимоопасны. Рыночная экономика, ты мне, я тебе. Ты готов сообщить Вердину о намерениях полковника Гурова, но не за так. У тебя имеется генерал, готовый оказать определенную помощь благому делу, но тебе необходимо знать имя, финансирующее это благое дело, иначе разговор не состоится. Взаимные гарантии и все остальное, как при заключении солидной сделки, а не захочет, пусть катится. Последнее предложение прекрасно действует на людей типа Вердина. В случае, если он заикнется о каком-либо компроматериале, который имеется на полковника Соболя, отвечай без затей. Мол, данный вопрос прокачали с начальником и пришли к выводу, что серьезных людей не трогать, решили ограничиться обычными уголовниками, которые с большим удовольствием набьют подполковнику Вердину морду, могут в горячке сломать ему пару ребер. — Это серьезно? Соболь даже обомлел. — Абсолютно. Гуров пожал плечами. — Я даже не стану ни к кому обращаться. Мы со Станиславом сделаем это своими руками и с большим удовольствием.